Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Ремзик». Страница 529, кассета номер 11, вторая сторона. «Или взять, как он женился», — продолжал Ремзик, нежно улыбаясь чудачеством дяди. «Опять приехал в Москву на 3 дня, но уже с другим товарищем. Вдруг увидел на главной улице Москвы красивую девушку с тяжелой сумкой. И вот он говорит товарищу: я сейчас помогу этой девушке, и она будет моей женой. И что же? Он догнал эту девушку, помог ей донести сумку до дому, и она стала его женой». «Ух ты!» — удивился Лёсик. «Только из-за этой сумки согласилась? Может, у него опять был полный планшет денег?» — с некоторым ехидством заметил Чик. Ремзик не заметил этого ехидства, он только заметил глупость такого предположения. «Не в этом дело», — сказал он. «В тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким боевым летчиком. А ему повезло, потому что она мечтала, и он ее именно заметил». «Пацаны», — кивнул Чик на окна, — «может, угостят? Они однажды угощали горелыми конфетами. Еще мировее, чем настоящий». «Кто тебя угостит, если все на карточке живут?» — снова заметил Ремзик. «Другое дело, если родственники из деревни привозят что-нибудь, но у них нет в деревне родственников». «Ну, тогда расскажи что-нибудь интересное», — сказал Чик, — «а то напился, женился, скукота». «Ты сначала узнай, с кем напился, а потом говори», — ответил Ремзик, обидевшись за дядю. «Он напился», — продолжал Ремзик, оживляясь от того, чтобы вспомнил еще один нерассказанный случай, — «с тем летчиком, которому спас жизнь. Это был замечательный случай. Летчика этого подбили над Брянскими лесами, и он успел передать по радио, что не дотягивает до линии фронта. Видно было, что он пошел на вынужденную посадку, но больше о нем ничего не было известно. 2 дня все летчики аэродрома его искали». Вдруг Ремзик ощутил, что в густой тени дома на противоположной стороне улицы стоит человек. Неосознанное омерзение и страх пронзили мальчика. Так бывает во сне, когда видишь человека, добродушно разговаривающего с тобой и улыбающегося тебе, но ты знаешь, что он хочет тебя убить. В первое мгновение он подумал, что это шпион какой-то, а потом понял, вернее угадал, что это тот доктор из госпиталя, где работает тетя Люся. Он иногда к ним заходил. Он заходил даже тогда, когда дядя прилетал на 2-3 дня с попутным транспортным самолетом. Человек почти полностью сливался с чернотой тени каменного дома, у которого он стоял. И все-таки, если приглядеться, силуэт его слегка обозначался, словно оживший и страшный кусок этой черноты. Чуть бледнеющая полотняная кепка увенчивала его страшный силуэт. Он стоял неподвижно в густой черной тени и чего-то ждал. «Но чего?» — омерзение догадки пронзило мальчика. «Он ждет, когда мы разойдемся». «Так значит, мама была права». «Ну, а потом донесся до него голос Чика. Ты что, оглох?» «Его искали все летчики», — сказал Ремзик, напрягая волю, чтобы никто ничего не заметил. «Но нашел его мой дядя. Он верил в него и потому правильно искал. Он верил». «Да знаем, что верил», — перебил его Чик. «Но почему именно он нашел его?» «Потому что он верил», — упрямо повторил Ремзик. «Он верил, что его друг такой же опытный летчик, как и он сам. К тому времени уже мало оставалось опытных летчиков. На том аэродроме только их 2 и оставалось, и потому он верил в него. В лесах бывают 1000 всяких полян, но дядя верил в него и потому искал его по-своему. Он снижался над теми полянами, на которых он сам мог бы приземлиться, а над другими полянами он не снижался, потому что друг его был такой же опытный летчик, как и он сам. И учтите, — продолжал он, — дядя рисковал жизнью, потому что немцы могли найти самолет его друга и устроить там засаду, и потому он спешил, чтобы опередить немцев». «Но ведь товарищ его мог бы махнуть рукой», — сказал Лёсик. «Тогда было бы ясно, что там немцев нет». «Махнуть рукой», — с горечью повторил Ремзик и украдкой взглянул в тень, где продолжало стоять что-то темное, зловещее. «По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке? Нет, он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и прилетел на аэродром. Он был отчаянный храбрец. Он даже предложил командованию сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждения и забрать самолет». «Но почему был Ремзик?» — спросил Абу. «Он ведь жив». «Конечно, жив», — сказал Ремзик, мстительный силой, и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке. Он подумал: он ждет, чтобы мы все разошлись.